756. 8 сентября. Во время сложной комбинации светил нужно силы очень беречь. Из жизни убраны так называемые чудеса, и понимание новой религии развивается в народе. Каждый день, проведенный в согласии, равняется пластырю целительному. Столько черпается из колодца чистого духа, что надо ценить эти затраты. Случайные токи тяжелы. 757. 12 сентября. Россия заслужит благодарность народов. Я чую, как учение чистых мыслей может проникнуть в народ. Сеятель мыслей собирает жатву. Нужно написать на дверях кооператива. Потому с Матерью Мира неразрывно всевидящая кооперация и состояние вещества, пространства, пронизанное комбинациями новых лучей, позволяет новую эру начать. Все благо надо собрать. 758. 13 сентября. Лучше уметь твердо устремляться. Поистине явное указание – только часть возможностей. Световые волны незримы, но превращают жизнь целых народов. И наша улыбка не только в грозе, но и в улыбке небывалого ламы. 759. 14 сентября. Помогите строить мою страну. Когда будет тяжко, помните о нашей просьбе. Явление наше можете провозгласить. Явление наше можете провозгласить. Явление наше можете провозгласить. Явление наше можете нуждою стесненным шепнуть. Долго не будете терзаться о явлении нового мира. Только взяв нашу руку, дойдете, помните. И умейте хранить общение. 760. 15 сентября. Дуя попутно, можно кораблю помочь. Не делайте врагов, масло на волны польем. Надо запомнить, что раздражение одного – нож для трех. Луч мой видит, как легко и прекрасно можно достигнуть. 761. 16 сентября. Учитель считает, ищет и не теряет время. Уже говорил вам о сложных лучах. Очень прошу, помогите строить мою страну. Как красные стрелы летят между носителями знаков, нужно дождаться бережно. Можно запомнить историю Нефру, названного отказавшимся ручательством высших сил. Он мог избрать дальнейший путь свой. Жрица сказала ему: «Матерь мира может ускорить путь твой в дальние миры. Напрягши волю, можешь приблизить счастье отбытия. Лодка готова. Но подумай, жрец, как покинешь боль земли? Луна серебрится на желтом сиянии, напряжены светила. Скажи волю, жрец, перед бесчисленными очами Матери мира, но запомни, каждый избравший землю должен принять тягость подвига». И жрец принял служение подвига. И Матерь мира сказала: «В мое время послужишь миру и соберешь избравших подвиг. С ними можешь уйти в иной мир, ибо отказавшийся будет венчан». Так над огнем была дана клятва подвига добровольного. Для отказа было показано сияние светил, чтобы было от чего отказаться. «Последнее действие мое наступает. Помогите строить мою страну. Один путь у нас. Мужество лучше испытывать в моем деле. Будут случаи. Зачем рисковать оболочкой, когда она принадлежит делу? Думаю, можно считать лучшую долю, нежели тужить. Думаю, лучше мудро надвигающуюся возможность принять. Думаю, искание почетнее, нежели устрашение. Думаю, явление лучшее бывает, когда дух бороться готов. Думаю, теперь устрашаться нечего». 762. 18 сентября. Сердце планеты бьется в Азии. Счастлива русская страна принадлежать к этой части света. Прекрасно будущее, и сказанное верно так же, как говорю, из-за самой высокой горы. На пользу новой России идет работа на Востоке. Устремление должно быть усилено. Никогда не покинем русский народ. Новые прекрасные души сходят на землю. Надо им открыть глаза. Как легко они поглотят пищу духовную. Радостно помочь им. Даже неправая голова готова на самую новую идею. Только мужество подвига. Духу надо пронзить материю до годного удара грома. Ручаюсь за небывалую красоту подвига. небывалая, каждый неповторяем и неограничен. Помогите строить мою страну. 763, 19 сентября. Слово к монголам. По вашей земле прошли великие вожди и посланные благословенным. На вашей земле скрыты священные бурханы, и самая святая чаша ждет достойный срок. Молитвами святых учителей сохранены места старых станов и не сравнены с землею основания священных монастырей. Молитвами заложены в земле металлы и саги. Кто подымет священную чашу и вложит в нее соль земли, тому дано сказать: «Монголия, живи в богатстве». От заката огни горят, поспешайте прославить благословенное учение. Луч мощи осветил становище ваше. Хутухта великой Монголии придет и упрочит наследие народа. Сказанное верно так же, как говорю из-за самой высокой горы. Теперь к евреям. Ждущие Мессию, понимание явить и приблизиться через мост, ибо мост может соединить берега противоположные. Меч подымет, ибо пределы вражды исполнились. Знаки богопочтения соединят в руке сердца. Нужно собрать народы, обращенные к Богу. Белее снега конь, чтобы ни днем, ни ночью не утерять приближение его. Не замедляйте путь его, каждый шаг остановленный сотрясает землю. Каждый сон неправдивый заслоняет пришествие. Спящему ли явить камень Соломона? Дрожащему ли взойти на гору закона? Убегающему ли вручить ключи сокровищ? К вам зрячие посылаю людей и знаки мои. Сказанное верно, так же, как говорю, из-за самой высокой горы. 764, 20 сентября. М. с вами будет около постели, около работы, около мыслей ваших, около рабочего стола, около утреннего часа, около хрустального шара, около часа ночного, около поручения, около прогулки, около мысли о будущей России, около мечтаний о подвиге, около любви к малым, около каждой вещи, к которой прикоснетесь, около лучших посланий Духа, около ценного бисера мысленных устремлений, около мощи служения, около знаков нового мира, около улыбки Христа и Будды, около почитания Матери Мира, около короткой дороги, около руки дающей, около мысли посылающей, ограждаю вас. Луч нужный пошлю вам, наполню пространство около вас, дуну живою волною на ваши подвиги. Руку мою почуйте в делах каждого дня. Мужественно судите. 765, 21 сентября. Полным ходом поспешайте к новым событиям. Не жалейте труда. Отказавшийся будет себе венчанным. О деле думайте. Роли забудутся. Одеяния света ждут. На горах познаете дух сердца русского. Труд можно принести народу. Лучше спать, нежели квасить время. Думаю, как не бывало время сужденное. Говорю воинам, дозор ведите весело. Руды ждут вас. 766, 23 сентября. Мощно идите, по пути в тиши слушайте нашу симфонию. Улавливайте нить событий, узрите на вершинах дивный огонь. Правдою предвечного свидетельствую о ступенях нашего храма. Блаженный Августин знал о братстве через мистерии манихейские. Научение Иисуса прельстило его своей простотой. Рухнул Рим, рухнет ложная держава, свидетельствуя словом Господа Будды и всеми учителями, и казною блага, которую благословенный отдал в мир. 767, 25 сентября. Чистое учение Будды явится снова на земле. Мои орды соберутся по знаку. Луч мой ищет и укрепляет новых. Строю мост между нами и миром. 768, 26 сентября. Учитель ждет своих воинов. Учитель настойчиво говорит о подвижности. Учитель хочет видеть вас на путях будущего. 769. 2 октября. Рад очистке дома. Чистое место необходимо на известных ступенях. Наши ашрамы отличаются чистотою. Многие из нас с особо чувствительной оболочкой не в силах выдерживать испарение мира. 770. 5 октября. Чую ряд открытий великих в области истории. Чую, надо разрушить мираж современности. Покуда людишки продолжают свою мелкую жизнь, наши ученики должны стремиться к цели, указанной братством. Выше, смелее и бодрее идите. Лучше улыбаться во время работы. Радуюсь новому пониманию, радуюсь новым росткам в России, радуюсь небывалому успеху новых дел. Крепнет сила подвига в вас. 771. 6 октября. Очень надо проверить книги по теософии. Блаватская одна знала, путь братства другой, научно докажем многое. У Русвати права, время лекций миновало, теперь нужна работа в лабораториях. Но теперь решим победу на полях сражения и в лабораториях ученых. Вздрогнет человек, когда поднимется над ним меч, и голос крикнет «Проснись!». Грозное явление наше, рухнут мировые заслонки, огнем явлю моих посланных, ибо веду сам я.